а также некоторые растения, что можно тут найти. Поручения дают, вот как нам. Мы этих бедолаг закопаем, чтобы не воняли, и хищников не приманивали, а нам за это суп налить обещали. Есть ли возможность попасть внутрь поселения? И есть ли внутри обелиск бесконечной вечной империи? То, что обитатели населенного пункта выперли землян, было плохо. Но даже если бы они ненавидели нас до зубовного скрежета, какие-то возможности к взаимодействию должны были остаться. Потому как эти люди и нелюди тут не живут. Вернее, и живут тоже, но они тут в первую очередь работают. И работа эта заключается в том, чтобы готовить новых подданных к интеграции в межмировое государство. Забить ногами тупицу, которому хватило мозгов хамить страже, или повесить вора на самом видном месте они могут. По закону есть у них такое право. Пускать к себе тоже, в принципе, не обязаны, если смогут обойтись без этого. Однако за полный отказ от порученного им дела их так взгреют, что список казней египетских покажется программой детских утренников, ибо когда в дело оказывается замешана магия, смерть во многих случаях может стать не концом ужасающих неприятностей, а лишь началом целой вечности страданий. Обелиска вроде бы нет, про него многие спрашивали, но все получали один и тот же отказ. Если не ошибаюсь, это поселение считается недостаточно крупным, чтобы иметь такую важную вещь, и следует искать в каком-нибудь городе. Направление до ближайшего известно, но дорога длинная, трудная, и из тех, кто пытался туда идти, большинство вернулось впереди собственного визга, увидев, какие твари бродят вдоль дорог. Я ожидал этого, но все равно немного расстроился. Уж слишком обелиск для многих планов удобен, и доступ к нему не может умышленно ограничиваться или облагаться налогом. Это один из самых основных законов бесконечной вечной империи, за нарушение которого будут карать со всей строгостью. Ведь максимальное развитие подданных выгодно стоящей над целыми мирами системе, пусть и ставят под угрозу местные элиты или даже регионально-планетарных царьков. Однако внутрь стен попасть все-таки можно, с сопровождающим. Простым людям он выделяется за плату, а если присвоенный бесконечной вечной империи социальный статус достаточно высок, то и просто так. А еще они вербуют ценных специалистов, обладающих хорошими классами и готовы предоставить двухразовую кормежку и место в бараке внутри каменных стен каждому, кто запишется в холопы барона, которому и принадлежит эта деревня, вернее, ее население. Глава 12. К немногочисленным торговцам вели длинные очереди, что неимоверно бесило, ибо второй день в тренировочном лагере подходил к концу, и потратить его пришлось на абсолютно бессмысленное занятие в виде препирательств с другими землянами, так и норовящими проскочить вперед нас, дабы попытаться обменять свои ботинки или горстку каких-нибудь свежесобранных ягод хотя бы на заплесневелый сухарь. В районе ворот ругань, рыдания, крики, плач, мольбы людей, насильно засунутых в чужой опасный мир, смешивались в единый гул, лишь иногда разбавляемый довольным мужским гоготом или полными блаженства стонами. В небольшом шатре из зеленой ткани хозяева серого перекрестка развернули полевой бордель, в котором женщины могли обменять свои тела на еду или монеты. И, судя по всему, землянки пользовались у деревенских высоким спросом, поскольку были, в основной своей массе, достаточно симпатичными и ухоженными, если сравнивать их с какими-нибудь крестьянками бесконечной вечной империи, десятилетиями гробившими свое здоровье тяжелой физической работой, не знавшими косметических процедур и евшими досыта сильно через раз. «Так, ну и что у нас тут? Какой мусор вы мне притащили?» Наглый, самодовольный тон едва ли не лоснящегося от жира торговца в сочетании с презрительным выражением лица вызывал жуткое желание провести массаж второго подбородка данного коммерсанта моим кулаком, а лучше сапогами. Но, к сожалению, стражники стояли всего в 10 метрах от вынесенных за ворота прилавков. И сейчас я находился не в том состоянии, чтобы конфликтовать с парой десятков явно опытных и относительно высокоуровневых мужчин, облаченных в одинаковое кольчужно-латное снаряжение. Причем у их командиров снаряжение это было зачарованным. Гербы, выбитые на металлических нагрудниках, чуть заметно поблескивали сиреневыми искрами даже при дневном свете, что свидетельствовало о паразитных потерях энергии и не слишком качественной работе волшебников, придавших обычному металлолому какие-то сверхъестественные свойства. Клыки тролля, когти тролля, плохо выделанная шкура волка. Я выложил из мешка свои трофеи, решив сердце нежити пока приберечь. Не сомневаюсь, его бы у меня купили, но лучше уж предлагать подобный товар магам или алхимикам. И цену можно назначить побольше, и обменять на что-то полезное из их закромов, избегая торговых наценок. Например, на целебное зелье. Пусть слабенькое, пусть действующее очень медленно, но много ли надо моей больной ноге? По сравнению с укусом того же шакала, ожог — мелочь, хоть мелочь и довольно неприятная. «Хм, а ведь не так уж и плохо». Похожие на сосиску пальцы цапнули один из желтоватых клыков убитого чудовища, а потом поднесли его к глазам, начавшим чуть заметно подсвечиваться изнутри со все возрастающей интенсивностью. Подобно мне, этот жердяй имел какой-то навык оценки, только, видимо, обладающий большим временем срабатывания и иной специализацией. «Что ж, следовало ожидать, что среди такой толпы никчемных бродяг и жалких смердов все-таки отыщется кто-то путный. Какой у тебя класс?» «Художник. Специализируюсь на портретах». Данную информацию я намеревался распространять как можно активнее, ибо картина — штука дорогая, а также позволяющая заводить полезные знакомства. Предметы роскоши вообще интересуют лишь тех людей, у кого водятся денежки, а остальные думают больше о хлебе насущном. И пока мне скрывать от окружающих было нечего. Ну, почти. Сны о будущем и далеко идущие планы не в счет. Окружающих они ведь не затрагивают, а до глобальных планов не докопаются без хорошего телепата. И хорошие телепаты — кадры редкие. Даже не в каждом городе миллионники есть. Ну и охотой немного балуюсь. Так, под настроение. «Всем бы такое настроение, чтобы на троллей охотиться». Торговец вроде не шевелился и выражение лица не менял, но как-то перестал источать презрение и собственную важность. Не иначе задействовал какой-то навык, позволяющий подлизываться к клиенту или, как минимум, его не раздражать. «По 20 империалов за большой клык, 10 за обычный, когти тоже по 10. Итого 380. Ну и шкура. Если это, конечно, можно назвать шкурой. Пяток. Только из уважения к столь опытному охотнику, которому лишь отсутствие времени и инструментов, по всей видимости, помешало ее нормально обработать». «Да, шкура не очень», — согласно кивнул я, взирая на результат своих усилий, который активно пованивал, начиная гнить, и пестрел прорехами там, где нож случайно проткнул кожу волка или отрезал лишнего. «Могу уступить за 4. А, ладно уж, бери за 3. Но большие клыки пойдут по 30. А резцы, которые ты почему-то считаешь малыми клыками, по 15. Да ты посмотри на них. Достаточно сделать рукоять, и выйдут не самого паршивого качества костяные ножи и кинжалы. И будут они тогда продаваться империалов по 50 минимум. 40 — за высочайшее качество, 10 — за редкость и возможность подобной диковинкой щегольнуть». «Успел уже у кого-то цены на подобный товар подсмотреть, да?» Недовольно хмыкнул торговец, потирая затылок и явно раздумывая, стоит ли ему меня послать подальше. Но если он это сделает, я ведь пойду к его конкурентам. А для подобных дельцов прибыль коллег иной раз оказывается неприятнее, чем собственные убытки. В данный момент убытков же никаких не ожидалось, только прибыль, не столь большая, как хотелось бы. 25 и 12. И это мое последнее слово. Сделка. Согласился я, не собираясь торговаться дальше. Ибо хоть цены за проход в деревню могли сильно разниться, но некоторые удачливые сборщики трав или отличающиеся пониженной социальной ответственностью дамочки, получающие за свои труды копейки, внутрь уже попадали без каких-либо обязательств перед хозяином серого перекрестка, или, вернее, людей там проживающих. А в челюстях тролля, помимо 4 настоящих клыков, имелось еще 2 десятка резцов, отличающихся от первых разве только чуть иной формой и более скромными размерами. Итого 443 империала, если не ошибаюсь. «Да откуда ж вы все такие умные беретесь?» С явственным оттенком раздражения в голосе вздохнул торговец, видимо, надеявшийся хоть с цифрами меня немного надурить, протягивая блестящие серые монетки разного размера. И было их всего 9. Но на поверхности 4 чуть заметно светились линии, которые складывались в символы бесконечной вечной империи с обозначением числа 100, столько же соответствовали 10, и 1, самая маленькая, являлась 3. Точно как в моих снах, только там суммы были обычно покрупнее. И материал для основы денег другой, ибо за простыми металлическими кругляшами числятся максимум 3-значные капиталы. А бронзу, серебро или золото, позволяющие не таскать с собой пару килограммов денег, поди еще найди, не говоря уж об имперских наградах, являющихся альтернативой и куда более ценной формой валюты. «В какого варвара не ткни, а математику знает не хуже иного приказчика. Будто в школу вас всех и каждого водили». «Не поверишь, но так оно и было», — убеждал я жердяя, считающего себя успешным и важным представителем высокоразвитого общества, но вряд ли даже способного представить один из мегаполисов Земли, в котором все население серого перекрестка не заняло бы даже четверти какого-нибудь паршивенького небоскреба. У нас, варваров, принято было всех детей в школу водить. На большей части мира, исключая разве только самые глухие дыры, где разбойник на грабителе сидит и пиратом погоняет. «Вот не надо!» — возразил стоящий прямо за моей спиной парень, которому не могло быть больше 16 лет, а может даже и вообще 15. Испытания бесконечной вечной империи проверяли не хронологический возраст, а физическую и психологическую зрелость нового подданного. Уж на что моя родная деревня была дыра дырой, причем пиратской, но и мы себе школу устроили, и даже не все учителя были в рабстве. Ворота, ведущие внутрь серого перекрестка, были плотно закрыты, но в них имелась небольшая и удобная для обороны дверка, которую только снаружи охраняло 10 стражников. И это не считая тех, кто расхаживал по стенам с дальнобойным оружием и наверняка имеющегося внутри заслона. Да уж, эта деревня действительно хороша. По меркам деревень. Впрочем, в бесконечной вечной империи небольшие поселения на 30 домов и 100 жителей — вообще большая редкость, ибо плохо защищенное поселение рано или поздно сожрут не тролли, которые вполне могут образовывать своего рода прайд, когда вокруг действительно могучего самца объединяется 10 самок с выводком молодняка, так какие-нибудь другие твари примерно схожей степени опасности. Впрочем, исключения бывают. Где-то природа и труд разумных существ создают настоящие крепости. Куда иначе, как в результате осады целой армии черта лысого пробьешься. А где-то живут такие обыватели, что драконам в радиусе 100 километров от их дома пролетать небезопасно. Уж я-то знаю, сам таким был. С бродяжки 15 империалов за вход. Смерть, допустим, за 5. Тебе как простолюдина, бесплатно. Десятник отряда стражников выделялся не только чуть более качественным снаряжением, но и тем, что единственный из них не имел меча. Зато в его распоряжении находилось короткое метательное копье с прозрачным лезвием, сделанным словно бы из стекла или льда. И через это лезвие, как через линзу, он посмотрел на нас, сходу просканировав всю троицу подошедших к нему людей. Раз он определил текущий социальный статус незнакомцев с точки зрения бесконечной вечной империи, то классы и уровни тем более увидел, их оценить куда проще. «Но это только если всей вашей группе будет выделен всего один сопровождающий, и тогда и отвечать за свои поступки вы станете коллективно». «Хм...» — призадумался я, чем заставил Оливию ощутимо напрячься. Девушка, не отличавшаяся твердостью духа и имевшая всего один обычный класс, находилась практически в самом низу социальной лестницы бесконечной вечной империи и с любой точки зрения являлась балластом, дорогостоящим. Однако она не была полной дурой, и если за мной закрепится репутация того, кто бросает своих при любой проблеме, то собрать более-менее нормальную команду для исследования наиболее опасных и вместе с тем полезных уголков тренировочного лагеря просто не получится. Мы согласны. А если заночуем внутри, то утром должны будем заплатить столько же? Да, сопровождающему. Но за сон на улице полагаются порка и штраф, а потому снимайте угол в гостинице или договаривайтесь. Развернувшись к следующему землянину, который накопил достаточно денег для того, чтобы войти внутрь, не продавая себя в холопы, стражник дал понять, что на этом наше общение закончено. Впрочем, дальше общаться с ним не очень-то и хотелось, поскольку были цели поактуальнее. Серый перекресток оказался внутри примерно таким же, каким я и ожидал. Большие огороды, засаженные множеством сельскохозяйственных культур, переходили в высокие заборы домов, за которыми виднелись крыши одноэтажных домиков, крытых грубой глиняной черепицей. Выделяющихся на общем фоне построек насчитывался едва ли десяток, и о назначении некоторых из них мог догадаться даже полный профан. Мельница, дом старосты, башня мага. Наличие узкой и длинной постройки, на вершине которой потрескивала электрическая дуга между двумя шпилями, лично меня очень радовало. Не обелиск, конечно, но раз она здесь есть, то не пустая. И какие-то услуги ее обитатели точно оказывают. «Привет, я Пан». Помимо заслона из десятка арбалетчиков и одного не совсем понятного типа, взирающего на всех вокруг как на дерьмо и несущего за плечами боевую косу, вошедших внутрь землян встречала толпа мальчишек от 12 до 15 лет. «И мне поручено сопровождать вас. Куда пойдем?» «А что здесь есть?» Вопросом на вопрос ответила Оливия, которая ощутимо расслабилась после того, как попала внутрь поселения вместе с нами. «Брось мы неприспособленную к самостоятельной жизни девчонку снаружи, и единственным шансом оказаться в безопасном поселении для нее стала бы продажа себя в рабство. Временное и сексуальное, если бы выбрала бордель. Или постоянное, но, скорее всего, сопряженное со столь же интенсивной личной жизнью, если бы пошла в холопки. Уж я-то знаю, как хреново все было у тех, кто поверил лживым обещаниям иномирцев. Пивная, пекарня, гостиница, кузница, арена для поединков, лавка мясника, стрелковая лавка. Принялся охотно перечислять подросток, которому за работу гида и надзирателя наверняка полагалась часть нашей платы. И потому огорченным свалившимися на него обязанностями он совсем не выглядел. «В башню мага, а потом в гостиницу», — предложил я своим спутникам, дождавшись, пока парень закончит перечислять список местных достопримечательностей и тех мест, что он считал таковыми. Сомневаюсь, что кузнец, мясник или владелец универсального магазина заинтересуются нашими трофеями больше, чем волшебник. Ломбарды или чего-то подобного здесь же нет? На всякий случай уточнил Диего у сопровождающего, в ответ на что получил согласное кивание. Ну, значит, к магу. Только как добычу-то будем делить? Мне 45% выручки, тебе 45% выручки. 10 оливий за моральную поддержку. Девушка от подобного распределения скривилась, но возражать не стала, лишний раз продемонстрировав свой интеллект. Будь она одна, стала бы пищей для многоножек или шакалов, даже сумев каким-то чудом убежать от зомби и не повстречаться с троллем. Те монеты, которые я выложил за пропуск в деревню, так уж и быть не учитываем, но плату за место в гостинице делим на троих. Потеря пары десятков монет для моих финансов была чувствительна, но далеко не фатальна. В то же время наличие какой-никакой, но команды могло здорово облегчить добывание куда больших капиталов. Пока я буду заниматься собственным развитием, мои спутники легко справятся с вербовкой желающих подзаработать землян, совместно с которыми мы разберем найденную дачу аристократа едва ли не по камушку и продадим ничейное имущество уже за 1000 империалов. Вот сделать так, чтобы я из получившегося уравновения оказался не выкинут, будь им взбредет в голову подобная идея, станет сложнее. Но проблемы придется решать по мере их поступления, а то ведь на все случайности и обстоятельства окружающего мира никаких хитрых планов не напасешься, даже если будущее частично известно. «Меня такое распределение добычи устраивает». Немного подумав, согласился бразилец, заканчивая на этом разговор и начиная усиленно смотреть по сторонам. Хотя смотреть-то по большому счету было не на что. Относительно узкие улицы, где и две телеги разминутся с трудом, вообще тесные закоулки, одноэтажные домики, крытые грубой глиняной черепицей. В окнах более богатых строений имелось стекло, но также заметить можно было в жилищах бедняков и какие-то полупрозрачные камни, вероятно, являющиеся слюдой, и туго натянутую плотную пленку, без сомнений, вытащенную из какого-нибудь животного. Ощутимо пахло навозом, и, судя по встретившимся на пути лепешкам, как минимум парочка коров в деревне жила. Где-то крякали утки. Встречные люди делились на две неравные группы. Земляне, чей облик мог сильно разниться, но оставался в целом привычным, и подданные бесконечной вечной империи, как правило, отличающиеся худшего качества одеждой, но смотрящие на нас с таким презрением. «Чувствую себя нелегальным эмигрантом в США», — пробормотал Диего, когда тащащая встречным курсом таз с грязным бельем дама неопределенного возраста между 40 и полной старостью, которой на самом деле могло оказаться чуть за 30, при виде нас сморщила на обветренном, покрытом морщинами лице недовольную гримаску и демонстративно сплюнула куда-то в сторону. «Я там, правда, лично не был никогда, но мне рассказывали». «Зря», — откликнулась Оливия. «Надо было съездить. Хорошая ведь страна, красивая. Мы с родителями туда на экскурсию как-то катались». «Эх, девочка, с теми деньгами, что я скопил за годы работы в шахте, съездить куда-нибудь на такси уже было серьезной угрозой моему месячному бюджету». Диалог представителей разных стран, полов и социальных слоев прервала вспышка желтого света, с которой из раскидистых дверей башни мага, к чьему подножию мы уже дошагали, вылетело хорошенько обжаренное тело. Тело было с четырьмя лапами, длинным хвостом и настолько крысиной мордой, что перепутать грызуна с каким-нибудь другим существом не смог бы и полный профан. А еще оно было размером с человеческого ребенка. Или крупного такого поросеночка. И отвратительно смердело паленым мехом, вызывая нестерпимое желание дышать ртом, а не носом. Что ж, Видимо, проблема крыс в подвале для Серого Перекрестка весьма актуальна. Хмыкнул я, переступая через дохлое существо и напоминая себе, что расслабляться не стоит даже за крепкими каменными стенами. И деревенские представляют собой ту еще угодно,